Глава 5. Практические навыки, которые помогут сделать еще один шаг навстречу. Самооценка зависит от родительского отношения. У экстравертов и интровертов разная самооценка. Частая проблема интровертов, которые приходят ко мне на консультацию, — низкая самооценка. Самооценка — это сочетание самоуважения, например, «я ценен сам по себе», и признание собственной компетентности «я могу это сделать». Подавленность, страх, перфекционизм и нерешительность, которые испытывают интроверты, приспосабливаясь к незнакомой обстановке, приводят к тому, что их считают людьми с низкой самооценкой. Часто дети сами полагают, что у них низкая самооценка. Пока другие ребята пытаются выделиться, говоря «можно я», они опускают голову и всегда сомневаются, когда учитель предлагает новое задание. Легко посчитать, что дело в низкой самооценке. Когда друзья просят одолжить вещь, а вы даже не можете сказать «нет», то чувствуете себя бессильным. Это, пожалуй, самая большая проблема для матерей и отцов-интровертов. Родители просят детей быть более активными. Тебе просто нужно стать сильнее. Делай то, что у тебя хорошо получается. Ты можешь делать то же, что и они, не переживай, говорят они, надеясь, что сын или дочь станут сильными. Однако из-за этого ребенок-интроверт может почувствовать себя еще менее уверенным и более незначительным. Такой подход не способствует повышению самооценки у интровертов, потому что, согласно ему, такие ребята ранимые и отстающие от других. Чтобы повысить самооценку интровертов, нужно отказаться от идеи, что быть сильным, большим, быстрым, общительным и решительным значит иметь высокую самооценку. Можно начать с признания сильных сторон ребенка. Самооценка интровертов обусловлена их способностью быть тихими, спокойными, мягкими, мудрыми, готовыми к сотрудничеству и терпеливыми. Они могут быть напористыми и без криков, могут заставить друзей следовать за ними и без принуждения. Они способны объяснить свою позицию в ситуациях, когда нужно говорить убедительно. В этом сила ребенка-интроверта с высокой самооценкой. Особенности счастья для интровертов. Счастье интроверта и экстраверта отличается. По мнению психолога Майкла Аргайла, счастье экстраверта — это возбужденное счастье человека, который наслаждается шумными, волнующими событиями. А интроверта — это спокойное счастье человека, который наслаждается тихим и уединенным. Это означает, что счастье, эмоциональное здоровье и сами психологические термины должны применяться по-разному к людям с разными психотипами. Использование одних и тех же стандартов может привести к необъективным оценкам, обусловленным социальными или культурными нормами. Например, если черты экстравертов, такие как ловкость и активность, ценятся выше, черты интровертов могут быть признаны проблемой. Согласно статье «Характеристики счастливых интровертов» Пак Чиджису, 2015 год, счастливые интроверты обладают высокой самооценкой, чувством контроля, оптимизмом и эмоциональной стабильностью, а также испытывают больше положительных эмоций, чем отрицательных, в ответ на внешние стимулы. Будьте зеркалом для ребенка. Как мы уже говорили, самооценка — это комплекс понятий «я ценен сам по себе» и «я могу это сделать». То, насколько ребенок владеет этими двумя понятиями, имеет решающее значение для развития самооценки. Давайте вернемся к процессу воспитания детей. В каком возрасте ребенок начинает говорить «я сделаю это»? Вероятно, вы помните, как ваш малыш плакал в лифте, в прихожей или на новой детской площадке над тем, что у него не получалось. Обычно это происходит в возрасте 2-3 лет, потому что тогда зарождается понятие «я». Когда это «я» сформировано, ребенок чувствует, как другие воспринимают его и воспринимает себя через это. Он как будто смотрится в зеркало и видит собственную значимость через других. Вот почему дети, получающие эмоциональную поддержку, имеют высокую самооценку, в то время как ребята, выслушивающие много негативных комментариев, — низкую. Детям-интровертам реже удается привлечь внимание, труднее получить похвалу по сравнению с детьми-экстравертами, потому что они меньше выражают себя внешне. Поэтому, чтобы повысить их веру в свои силы, нужно быть более чутким и зеркально отражать мимику и движение. «У тебя получилось?» вместо «попробуй еще вот так». «Это не работает, что мы можем сделать?» вместо «так не получится». Развить высокую самооценку у интровертов поможет зеркало, которое отражает их такими, какие они есть, без критики и негативных оценок. Это решающая сила в формировании самооценки. Так ребенок станет уверенным в своих действиях и начнет проявлять инициативу. Если бояться провала, то никогда не сможешь преодолеть себя. «Я никогда раньше этого не делал. У меня не получается». Вот что говорят интроверты, когда делают что-то в первый раз. Они, как правило, не любят ходить в новые места и пробовать что-то в присутствии других людей. Все от того, что они очень боятся неудачи. Интроверты долго обдумывают содеянное, а неудача для них подобна монстру, раздражающему и угнетающему. Поэтому, чтобы избежать неудач, они и не пробуют. Но что делать, если у ребенка раз за разом не получается что-то сделать в общественном месте или на групповом занятии? Ребенок недооценивает свои способности и корит себя. Однажды я встретила третьеклассника. Он был на пикнике в парке аттракционов и сетовал, что не может прокатиться на страшных аттракционах. Остается только смотреть, как катаются его друзья. Он плакал и жаловался, что струсил, и все осудят его за это. Он должен хотя бы попробовать, но боялся, что если у него не получится, то он предстанет еще большим дураком. Такие вещи надолго остаются в памяти интроверта. Этот опыт становится мерилом самоунижения и заставляет ребенка стремиться к совершенству во всем, убеждая, что если не получится идеально, то лучше вовсе не делать. Чем сильнее эти чувства, тем ниже самооценка ребенка. Сравнение себя с другими и страх перед неудачей могут стать фатальными. Разница между самоуверенностью и самоуважением. Самоуверенность — это принятие себя и уважение к собственной ценности и уверенность в своих способностях. С другой стороны, термин «самоуважение», который мы обычно используем, проистекает из комплекса неполноценности, основанного на сравнении и чувстве превосходства. Все потому, что самоуважение — это эмоция, которая возникает, когда вы чувствуете, что окружающие вас игнорируют из-за сравнения и конкуренции. «Неужели у тебя нет самоуважения?» Часто говорят, когда кто-то не может защитить себя должным образом, но на самом деле это неверная фраза. Способность защитить себя — это дело не самоуважения, а самоуверенности. Когда знакомитесь с новой игрой? Самоуважение. «Я это умею, я справлюсь». Самоуверенность. «Звучит интересно, я хочу попробовать». Когда что-то не получилось. Самоуважение. Обычно у меня хорошо получается, но в этот раз случилось что-то странное. Самоуверенность. Это отличается от того, что я обычно делаю. Как же поступить? Перед презентацией. Самоуважение. А если я допущу ошибку? Меньше всего мне хочется опозориться перед друзьями. Самоуверенность. Я много тренировался. Уверен, что у меня все получится. Похвала как лекарство и похвала как яд. Самый эффективный способ повысить самооценку — это принять ребенка таким, какой он есть, с ранних лет хвалить и поощрять ребенка. «Ух ты, наша Мион и такое умеет делать! Потрясающе!» «Ты как это обнаружил? Похоже, станешь ученым, Кюджин!» Хвалите ребенка так часто, чтобы ему хватило на всю оставшуюся жизнь. Говорят, что у детей, которых много хвалят, выше самооценка. Однако, напротив, мы часто видим, что у ребят, получающих слишком много похвалы, самооценка ниже. Почему так происходит? Потому что слова взрослых действуют не как лекарство, а как яд. Как отличить одно от другого? Похвала как лекарство фокусируется на процессе, а не на результате. читает мотивы и намерения ребенка, а не ждет от него результатов на уровне взрослых. Похвала как яд — полностью противоположное явление. Это похвала, которая подразумевает под собой определенные условия и последствия. В этом ее проблема. Похвала как яд имеет и результаты, и условия. Ты молодец, что послушала меня. Я рад, что ты справляешься сам. Ты получил 100 баллов, молодец. Если условие не соблюдено, то ребенок недостоин похвалы. Такая похвала становится для него источником беспокойства, заставляет сравнивать себя. Так постепенно снижается самооценка. Техника признания для повышения самооценки вашего ребенка. Похвала, если она содержит ожидания, заставляет ребенка нервничать и стремиться к перфекционизму. Обратите внимание на иронию. То, что взрослые называют похвалой, ребенок воспринимает как обременительные ожидания. Так как же правильно признавать заслуги ребенка? Во-первых, основание должно быть конкретным. Интроверты внимательно изучают намерения других людей. Поэтому, когда их хвалят, они с большей вероятностью примут поощрение, если предоставить им конкретные факты. Во-вторых, важно сосредоточиться на мотивации, стоящей за действием, а не на самом действии. Допустим, старший ребенок играет с младшим, пока вы готовите еду. Вместо того, чтобы сказать: «Джихун, ты сегодня так хорошо играл с братом», признайте его намерение со словами: «Ты хотел помочь маме и играл с братом гораздо лучше обычного». Это повысит его самооценку. В-третьих, не включайте в похвалу условия и личные ожидания. Серьезный ребенок-интроверт, скорее всего, воспримет как нечто предрешенное условие или ожидание, о которых родители упоминают вскользь. Например, ребенку, который хорошо рисует, не нужно говорить: «Может быть, тебе стоит стать художником? Ты так хорошо рисуешь». Эта похвала содержит в себе ожидания, гораздо более высокие, чем нынешний уровень ребенка. Вместо этого нужно принять ситуацию такой, какая она есть. Давай посмотрим, что особенного в этом рисунке. Ты использовал так много разных цветов. Мне нравится. В-четвертых, замечайте каждую вещь, которую делает ребенок, и наделяйте ее смыслом. Обычно мы не хвалим детей за очевидное. Однако, если вы придадите особый смысл, казалось бы, обыденному действию, сын или дочь увидит ценность своих поступков и самооценка повысится. Если 5-летний ребенок изо всех сил пытается самостоятельно надеть обувь, попробуйте придать смысл этому поведению, сказав что-то вроде: «Хоть и не все получается, ты пытаешься справиться сам». Так ребенок усвоит, что старания будут вознаграждены. Развитие здоровых социальных навыков, в которых ребенок играет ведущую роль. Завести друзей не так-то просто. Интроверты боятся быть одни. Они всегда хотят, чтобы в их классе, когда начнется новый семестр, был кто-то знакомый. Они боятся оказаться в группе незнакомых людей и чувствуют себя очень неловко, пытаясь завести разговор с новым человеком. В этой ситуации не стоит говорить ребенку, что завести друзей — это просто, что это может сделать каждый. Например, ты должен сделать первый шаг или просто пообщайся. Для мотивации апеллируйте к сильным сторонам ребенка. Ты ведь очень наблюдателен. Найди того, с кем бы ты хотел подружиться, или человека со схожими интересами. Может, он сам хотел бы с тобой поговорить. Когда интроверт обретет уверенность в себе, то сможет быстрее наладить контакт с другими детьми. Терпеливость — полезный навык для построения дружеских отношений. Покажите ребенку, что вас не беспокоит отсутствие у него друзей, сказав, например: «Тебе не нужно вот так сразу заводить кучу друзей. Просто будь терпелив, и ты найдешь того, кто тебе понравится». Вы также можете предложить общие занятия, чтобы завести новых друзей, поскольку взаимодействовать с другими людьми трудно, не имея общего занятия или темы. Важно помочь найти точки соприкосновения. Когда я познакомилась с шестиклассником Джину, он был крайне интровертен и дружил лишь с одним одноклассником. Тем не менее, он был одержим рыбалкой и очень привязался к членам рыболовного клуба в сети. Мальчик не пропускал ни одной встречи и, несмотря на юный возраст, поддерживал дружеские отношения с остальными. Он даже выполнял обязанности лидера клуба. Такое погружение в тему свойственно интровертам. Выбор ребенка самый важный. При общении с интровертами вы заметите, что для них объективные обстоятельства важнее желаний. Я не очень хотел это делать, но друг попросил. Мне было не по себе от выходки моего друга, но я не мог сказать об этом учителю, потому что не хотел, чтобы он попал в беду. Или я не мог предложить ту игру, что хотел, потому что не знал, как отреагируют другие дети. Это происходит потому, что интроверты склонны всегда думать в первую очередь о других, поэтому важно помочь им почувствовать, что они играют ведущую роль в своих отношениях. Интроверты сводят действия в сложных ситуациях к минимуму. Давайте рассмотрим конкретный пример. Я спросила Тон Хёна, почему он не любит приглашать друзей к себе домой, даже близких. Он ответил, что ненавидит, когда те трогают его вещи, а он не может запретить им это делать и тихо терпит. В этой ситуации нужно объяснить ребенку, что он может сказать «нет», если не хочет что-то делать. Помочь понять, что только от него зависит, отказать или согласиться. Он должен знать, что в любых отношениях контролирует ситуацию. Позвольте вашему ребенку играть с друзьями, которые на год или два младше него. Тогда он узнает, что значит контролировать ход игры и безопасно выражать свои потребности. Также полезно иметь друзей с похожими характерами, поскольку слишком грубые, энергичные и активные дети заставят ребенка-интроверта чувствовать себя подавленным. Будьте открыты и восприимчивы. Что больше всего нужно интровертам, чтобы улучшить социальные навыки? Быть открытыми для общества и людей. Интересоваться происходящим вокруг без особых ограничений, открытость и принимать без негативного осуждения, восприимчивость. Это может быть трудно для интровертов в силу высокой степени настороженности. Однако, если вы поможете ребенку найти общий язык с окружающими, радоваться даже самым маленьким вещам, спектр его социального опыта значительно расширится. Что является ключом к открытости и восприимчивости? Доверие и безопасность. Даже интроверты могут быть очень активными и открытыми в отношениях, если у них был опыт полного принятия и признания со стороны других. Тревожные, замкнутые или озлобленные на мир дети могут восстановить доверие к окружающим, если рядом с ними есть человек, который признает их истинные чувства. «Я плохо себя веду, сама того не осознавая, поэтому заслуживаю, чтобы меня били», говорит второклассница Джи Йон, которая считает себя лгуньей. На первый взгляд это похоже на признание своей неправоты и раскаяния, но на самом деле Джи Йон хочет сказать: «Я ненавижу мир за то, что он считает меня плохим человеком. Я ненавижу людей». Она произнесла словосочетание «плохой человек» от отчаяния при мысли о том, что все вокруг считают ее ужасной, достойной побоев. Оказаться в глазах других плохим человеком — это страшный опыт для любого. Если вы будете продолжать говорить «ладно, больше так не делай», Джи Йон так и останется плохим ребенком, который врет до победного конца. Когда вы признаете истинные чувства ребенка, говоря ему такие слова: «Любой бы солгал, я понимаю, та ситуация была очень страшной и другого выхода не было, но есть и множество других способов добиться желаемого без лжи», он открывается миру. Чтобы повысить открытость и восприимчивость, важно дать ребенку доверие, безопасность и искренность, которых он жаждет больше всего. Родители должны ежедневно прислушиваться к сыну или дочери и пытаться понять их невысказанные чувства и намерения. Только тогда ребенок может быть уверен, что папа и мама в него верят. Коммуникативные навыки, позволяющие распознавать позитивные намерения. Ключ к пониманию чувств и намерений ребенка — использование вопроса «чего ты хочешь», а не «почему ты это сделал». Последний неизбежно заставляет детей оправдываться и создает у них впечатление, что они недостойны доверия. А вопрос «чего ты хочешь» помогает осознать намерения, лежащие в основе их поведения, и найти позитивные способы удовлетворения своих потребностей. Особенно для юных интровертов, которые хотят, чтобы их чувства были понятны без слов, этот вопрос поможет обрести чувство уверенности в том, что мир заслуживает доверия. Давайте рассмотрим конкретные отрывки из диалогов. Из примера ниже видно, что мама не понимает чувств ребенка. Мама: кто это сломал? Ребенок молчит. Мама: ты ведь не делал этого? Скажи мне, кто это сделал? Ребенок: я этого не делал. Мама: тогда ты должен сказать мне, кто это сделал. Ребенок: я не знаю. Пример хорошего диалога, в котором признаются позитивные намерения ребенка. Мама: кто это сломал? Ребенок молчит. Я: тебе трудно говорить. Ты боишься, что мама накажет тебя, независимо от того, сделал ты это или нет. Ребенок кивает. Мама: хорошо, я не хочу тебя ругать. Я просто хочу знать, что произошло. Так что расскажи мне, когда будешь готов. Чтобы распознать обиды и невысказанные чувства интроверта, важно с пониманием относиться к его намерениям и целям. Когда родители выражают свое одобрение, ребенок чувствует связь с миром и с самим собой, ощущает, что он достоин доверия и признания окружающих. Дети, которые уверенно выражают свое мнение, хорошо общаются. Баланс сотрудничества и напористости. Дети-интроверты, которые не любят конфликтные ситуации, крайне редко повышают голос. Обычно они со стороны наблюдают за происходящим и пытаются адаптироваться к ситуации. Даже если им что-то не особо нравится, но при этом не вызывает неприязни, они по возможности согласятся. Дети-интроверты в основном молчат, если думают, что могут понести даже незначительные потери. Такая манера поведения не дает им отстаивать себя в конфликтах, переговорах и при отказе. Если интроверт научится отстаивать свою позицию, это может помешать развитию чрезмерной чувствительности и замкнутости, а также научиться отпускать обиду. Во-первых, вы должны внимательно выслушать рассказ ребенка о ситуации, в которой он не смог отстоять свою точку зрения, и помочь ему выразить то, что он чувствовал в тот момент. После того, как ребенок все рассказал, важно помочь ему со всей объективностью представить, как его восприняли окружающие. В случае необходимости можно использовать сюжетно-ролевую игру. Так ребенок освободится от неприятных чувств, и можно будет объяснить ему, как выражать себя без нападок и обид на других. Родители должны играть различные роли и быть хорошим примером для своих детей. Вот как научить ребенка-интроверта высказывать свое мнение. Попробуйте повторять с ним следующие три шага. Это естественным образом повысит детскую способность отстаивать свою точку зрения. Как постоять за себя? Шаг первый. Осознай, что отстаивание своего мнения не имеет ничего общего с конфликтом. Интроверты, которым не безразлично мнение окружающих, зачастую не умеют отстаивать свое мнение, боясь обидеть других. Друг сказал тебе: «Я был удивлен, что ты взял мои вещи без спроса». Это заденет ваши чувства или вызовет у тебя желание начать конфликт? Нет. Вот и он не расстроится и не обидится, если ты расскажешь ему о своих чувствах. Шаг второй. Дыши глубоко и думай о хорошем, чтобы отпустить эмоции. Обязательно для интровертов, которые не могут сразу отвлечься от плохих чувств. Если на фоне плохого настроения ты откроешь рот, какие слова вылетят первыми? Я просто закричу. Правильно. Но чтобы не вымещать негатив на другом человеке, что можно предпринять в такие моменты? Можно подумать о чем-нибудь другом. Трудно думать о чем-то другом, когда злишься. Так на что же переключиться, чтобы расстройство ушло? Я часто представляю себе что-нибудь приятное. Это хорошая идея, но если ты не можешь ни о чем думать, попробуй глубоко дышать. Вдохни, выдохни, и так 10 раз. Попробуй прямо сейчас. Шаг 3. В споре научись выражать только свою позицию, не нападая на другого человека. Что ты чувствуешь, когда слышишь, почему ты бросил меня? Мне становится неприятно. Тогда как можно было выразить это недовольство? Я думал, ты ушел и расстроился. Да, действительно хороший способ. Избегая конфликта, от него не избавиться. Разрешение конфликтов — самое сложное для интровертов. Конфликт — это дополнительный стресс, поэтому интроверты стараются избегать любых негативных взаимодействий. Если в детском саду друг попытается отобрать у интроверта игрушку, он просто отдаст ее. Это очень расстраивает родителей и воспитателей. Когда те хотят знать правду и требуют объяснений, ребенок-экстраверт расскажет о ситуации со своей точки зрения. А вот интроверты просто замолкают. Отчасти это происходит потому, что они чаще учитывают позицию другого человека, а отчасти потому, что чем дольше длится ситуация, тем более некомфортной она становится, поэтому они хотят ее избежать. По их мнению, гораздо лучше избегать конфликтов, чем создавать их. Среди интровертов дети с левополушарным мышлением преимущественно игнорируют конфликты, а правополушарные становятся настолько чувствительными, что вовсе уходят в себя. В целом люди с левополушарным мышлением рациональны, у них развито логическое мышление. Поэтому, когда они не видят выгоды в своих действиях, то предпочитают игнорировать ситуацию. Люди с правополушарным мышлением, напротив, более эмоциональны и интуитивны, способны быстро разобраться в ситуации, но боятся проявлять свои эмоции, поэтому замыкаются в себе. Ни один из этих типов не идеален. В первом случае ребенок почувствует обиду и может стать объектом нападок, потому что друзья сочтут его высокомерным. Во втором будет ощущать себя жертвой, что снизит его самооценку и усилит страх перед социальными контактами. Как защитить себя? Интровертам трудно себя защитить, поэтому важно научить их правильно разрешать конфликты. Если они будут принимать во внимание только точку зрения другого, то всегда будут чувствовать обиду и воспринимать оппонента как плохого человека. Обычно интроверты вступают в конфликты от того, что другой человек ведет себя, как ему вздумается, издевается над ними или выдает ложь за правду. Вместо того, чтобы разом выплескивать накопившиеся эмоции, нужно научить выражать свое мнение сразу, когда они чувствуют себя несчастными или обиженными. Рассмотрим конкретный метод. Во-первых, нужно показать ребенку, что сдерживать злость — не лучшая идея. Используйте аналогию с воздушным шаром. Мало-помалу шар гнева наполняется. Что произойдет, если объем воздуха превысит размер самого шара? Он лопнет. И как поступить, чтобы этого не произошло? Выпустить немного воздуха, потом впустить, и так несколько раз. Да, верно. Если ты будешь держать гнев в себе слишком долго, шарик лопнет. Тогда ты не сможешь пользоваться шариком вообще. Согласен? Нужно выпустить из него немного воздуха, прежде чем он лопнет. Так он продержится намного дольше. Это эффективный способ научить сына или дочь, что выражать свои чувства, а не держать их в себе, абсолютно нормально. Во-вторых, попрактикуйтесь с ребенком в выражении его чувств. Когда друг делает то, что тебе не нравится, можно сказать: «Не делай этого, меня это расстроит». Но есть ли вариант легче? Как бы ребенок ни выражал свои чувства, важно найти комфортный для него язык. Позвольте ему говорить что угодно. Интроверты в теории знают, как рассказать о том, что ощущают, но им трудно применить это. Им нужно практиковаться со взрослым, с которым они в безопасности, например, с родителем. Постепенно они поймут, насколько неопасно выражать свои чувства и как это влияет на общее самочувствие. В-третьих, активно обращайтесь за помощью в ситуациях, которые находятся вне вашего влияния. Вот что говорит ребенок-интроверт об издевательствах со стороны сверстника. «Ты продолжаешь это делать, хоть я тебя и просил. С тобой бессмысленно разговаривать». Если другой человек не реагирует, то ребенок-интроверт чувствует, что его тактика не работает. Запугивать других нехорошо. Если друг тебя не слушает, ты можешь рассказать все учителю. Если молчать, другой человек и не узнает, что ты думаешь по тому или иному поводу. Давайте поможем ребенку активно использовать окружающие его ресурсы. Дети часто говорят о том, что не любят доносить на кого-то учителям, а от одноклассников им и вовсе попадет, если они это сделают. Но интровертам свойственно наблюдать за ситуацией и строить прогнозы. Пусть они знают, что полагаться на активную защиту других — это не трусость, а необходимость. Эмпатия важна для душевного состояния ребенка. Первый шаг к эмпатии — умение слушать. Несколько лет назад Чимин пришел ко мне на консультацию и пожаловался, что окружающие не воспринимают его слова. Учителя и родители не слушают его до конца и интерпретируют услышанное по-своему. Часто его неправильно понимают и ругают за это. В результате Чимин больше не хочет разговаривать со взрослыми и нередко плачет. В школе за это его прозвали «плаксой». Все потому, что в неловкой ситуации он не говорит, а просто льет слезы. Из нашей беседы я узнала, что Чимин считает, что нет ни одного человека, который бы понял его чувства. Он говорил, что со взрослыми бесполезно разговаривать, потому что они вечно твердят о каких-то правилах, прежде чем выслушать его, и всегда указывают на его ошибки. В результате Чимин стал выражать свои чувства именно таким образом. Интроверты обладают острым чувством восприятия и способны безошибочно распознавать ситуации. Однако в силу немногословности и трудностей с выражением эмоций они кажутся эгоцентричными и безразличными к чужим проблемам. Они очень чуткие, но малый возраст не позволяет им так быстро продемонстрировать свою чуткость. Чувствительность — это высокая степень восприимчивости ко всем внешним раздражителям, а восприимчивость — это способность сопереживать другим на основе этой чувствительности. Чимин был слишком молод, чтобы отличаться высокой восприимчивостью, и поэтому казался эгоцентричным. Будучи обладателем очень тонкого характера, его огорчал тот факт, что окружающие не могут признать его ощущения. Как вести беседу с главным акцентом на ребенка? Основной способ преобразования чувствительности в восприимчивость у юных интровертов — это принятие. Когда ребенок ощущает, что его понимают, то относится также к другим. Эмпатия — это способность полностью оценить то, что говорит другой человек, и эмоции, чувства, стоящие за этим. Когда речь идет о навыках принятия, важно учитывать, что вы должны смотреть на ситуацию с точки зрения ребенка-интроверта. Конечно, эмпатия по своей сути ориентирована на вас, но в случае с интровертами нужно поставить себя на их место. Если вы попытаетесь объяснить ситуацию ребенку-интроверту с позиции объективности, он останется глух к вашим словам. А если предпринять попытку убедить его в том, что ничего страшного не случилось, он почувствует себя обманутым и раздраженным. Интровертам требуется много времени на обработку эмоций, поэтому нужно быть терпеливым. Если вы будете требовать от ребенка рассказать о своих эмоциях или пытаться быстро изменить его настроение, то ваше эмоциональное взаимодействие будет безуспешным. После того, как эмоции утихнут, спросите сына или дочь, что они чувствовали, чего хотели бы, и прислушайтесь к ним. Важно предоставить ребенку возможность свободно выражать свои чувства. Мальчики-интроверты часто испытывают трудности с их вербализацией. Способствуйте этому процессу, даже если ребенок не будет использовать слова, а, например, рисунки или боксерскую грушу. Основные принципы эмпатии. Первое. Вместо того, чтобы разговаривать с ребенком, когда его переполняют эмоции, дайте ему время побыть наедине. Сейчас лучше всего отдохнуть. Давай поговорим после того, как ты успокоишься. Второе. Если у ребенка произошел эмоциональный всплеск, помогите ему отпустить все в максимально безопасной для него обстановке. Бросай мяч так сильно, как хочешь. Бей по боксерской груше так сильно, как только сможешь. Третье. Внимательно слушайте, не перебивайте и не задавайте вопросов. Четвертое. Смотрите на ситуацию с точки зрения ребенка. Опасно заставлять его критически взглянуть на свое поведение. Он может почувствовать, что вы не на его стороне, а это может стимулировать самокритику, которая только усугубит ситуацию. Пятое. Спросите, что он чувствует после разговора и какие новые мысли у него появились. Быть сильнее обстоятельств. Экстраверты активно выражают такие эмоции, как гнев, волнение и печаль. У интровертов есть свои способы справляться с эмоциями, даже если они выражаются так же активно. Основной — отстраниться от ситуации и взглянуть на нее спокойно. Другими словами, это способность к наблюдению. Наблюдать не синонимично терпеть. Терпеть — значит не иметь возможности сделать то, что хочешь, тогда как наблюдать — видеть ситуацию объективно. В очень шумной школьной обстановке, когда весь класс идет играть в футбол, тихий интроверт, который не хочет играть, чувствует себя оторванным от всех остальных. Это приводит к чувству вины, тревоги и неполноценности. Но ребенок, который думает «я не буду играть в футбол, я буду играть в кубики, они нравятся мне больше, и я покажу их друзьям, когда они вернутся», не испытывает негативных чувств по отношению к себе, и его самооценка не страдает. Таким образом, важно, может ли ребенок наслаждаться тем, чем он хочет, и делиться этой радостью, не поддаваясь влиянию обстоятельств. Дети должны признавать свои границы и знать, что те не являются признаком неполноценности. Вместо того, чтобы смотреть на своих друзей, которые совершают рискованные действия, с мыслью «почему я не могу этого сделать», следует признать «мне не нравится такое». Помогите ребенку принять тот факт, что нормально желать тихой игры с несколькими детьми, а не целой шумной компанией. Интровертам свойственно заканчивать ссору логическим аргументом, а не сразу бросаться с кулаками. Знание этого факта позволит ребенку чувствовать себя гораздо спокойней. Принимать себя таким, какой ты есть, и обозначить границы — та основа, которая необходима интровертам для выражения своих чувств. Важно разрушить стереотип, что говорить громко — значит быть сильным. Чтобы ребенок обрел внутреннюю силу, вы должны всегда интересоваться его потребностями. Родители должны не критиковать выбор сына или дочери, а придавать значение даже самым незначительным их поступкам. В такой обстановке у ребенка появятся силы спокойно справиться с любой ситуацией. Зарядка аккумулятора — это основа. Интровертам требуется больше энергии, чем экстравертам. В силу чувствительности им нужно много времени и энергии для обработки эмоций и решения проблем. Когда дети-интроверты устают, они становятся раздражительными или вялыми без всякой причины, а когда их энергия исчерпана, ее восстановление идет очень медленно. Интровертам нужны свои способы подзарядки. Экстравертов заряжают энергией игры с друзьями, вкусная еда и новые открытия. Интровертам, напротив, необходимо время и пространство, чтобы побыть в одиночестве. Лучший способ восстановить силы для них — хорошенько отдохнуть, выспаться и заняться тем, что очень нравится. Юные интроверты могут поиграть с другом или заняться любимым делом вместе с родителями. Главное, чтобы среда для подзарядки была мирной, спокойной и соответствовала коду удовольствия ребенка. Знание кода удовольствия — это вопрос ежедневного знакомства с потребностями сына или дочери. Любимый всеми парк развлечений может не подойти интроверту, а поход в музей или на концерт оказаться слишком напряженным. Возьмем, к примеру, путешествия, фаворит интровертов. Вам может показаться удивительным, что они любят путешествовать, ведь им обычно не нравится бывать вне дома. Но на самом деле такие ребята обожают природу. Один ученик средней школы, с которым я познакомилась, собирался в групповую поездку в Малайзию на каникулы. Он с волнением ждал этого дня, но в то же время беспокоился, что поездка ограничится лишь отдыхом. Он хотел найти свои любимые редкие растения в величественной природе Малайзии. Что произойдет, если поездка пойдет вразрез с желанием ребенка? Возможно, он больше не захочет отправляться в такие путешествия. Проводить долгое время с незнакомыми людьми, да еще и в жестком графике, может быть неприятно и утомительно. Отдых для ребенка-интроверта не должен строиться на том, что рекомендуют родители или делают все остальные. Вы должны понять уникальный эмоциональный код ребенка и помочь ему найти собственные способы расслабления. Не существует единственно верного ответа. Интроверты тщательно все обдумывают. Помогите им использовать свои мыслительные способности для наращивания эмоциональной силы, и они станут более гибкими. Как только ребенок-интроверт укрепляется в собственных представлениях о мире, он отгораживается от других способов ведения дел. Они считают, что их вариант лучший, потому что много раз тщательно проанализировали различные альтернативы. Интроверты систематически обдумывают различные ситуации. По этой причине проводится мозговой штурм и поиск новых решений. Вон Джун, ученик второго класса, заявил, что отомстит за издевательство над другом, но пока не сделал этого. Говорит, что сдерживался, потому что боялся наказания со стороны учителя. Но он больше не мог этого выносить и решил осуществить план вдали от глаз педагога. Вон Джун рассказал, что попросил старшего брата и его друзей избить одноклассника Задиру, потому что тот сильнее его. В этом случае не критикуйте и не оценивайте негативно решение ребенка, даже если оно несовершенно. Вместо этого примите его, сказав: «О, ты сумел найти способ», а затем продолжайте стимулировать выработку новых идей. Что еще ты мог бы сделать? Даже дети, которые поначалу говорят, что не имеют понятия, что делать, постепенно начинают предлагать свои идеи. Конечно, многие идеи совершенно нереальны, одобрите их все. Это лучший способ развить в ребенке навыки решения проблем. Изучив несколько вариантов, Вон Джун решил, что лучше всего поговорить с одноклассником и потребовать извинений. Он несколько раз попрактиковался, чтобы воплотить план в жизнь. На следующем сеансе я спросила, как все прошло, и оказалось, проблема решилась сама собой. Одноклассник сам заговорил с ним и предложил поиграть. В процессе самостоятельного поиска альтернативы ребенок отпустил гнев и смог помириться с мальчиком. Поиски новых вариантов могут не только облегчить негативные эмоции ребенка, но и уменьшить боль, вызванную зацикленностью на проблеме. Процесс построения диалога для решения проблем. Остановитесь. Эмпатический диалог. Сопереживание, понимание и принятие вещей такими, какие они есть. Подумайте. Мозговой штурм. Есть ли другой путь? Еще один способ. Выбирайте. Претворение в жизнь. Выбор и практическое применение — лучшие из альтернатив. Другой способ обучения ребенка-интроверта. Ставьте реальные цели. Бывает, что ребенок-интроверт, который замирает в страхе перед неудачей, с легкостью принимает новый вызов и пробует свои силы. Это происходит при наличии цели и страсти. Эксперимент Эдисона с лампочкой, который увенчался успехом после тысячи попыток, лучший тому пример. Поставив перед собой цель, интроверты проявляют упорство, и эту силу следует использовать в обучающем процессе. Для того, чтобы интроверт бросил себе вызов попробовать что-то новое, оно не должно казаться слишком сложным и непосильным. Интроверты действуют, когда видят, что цель им по силам. Постарайтесь максимально упростить процесс обучения, чтобы сын или дочь поверили в свои способности. Хотя это зависит от когнитивных особенностей ребенка, интровертам, как правило, требуется гораздо больше времени, чтобы усвоить новые знания. Однако, когда дело доходит до их применения, они оказываются гораздо способнее других. Ставьте перед ребенком цели. Они не должны быть расплывчатыми или нереальными, а крайне конкретными и достижимыми при небольших усилиях. Если ты будешь делать по 2 страницы из этого сборника упражнений в день в течение месяца, то сколько частей ты освоишь? Хороший пример того, как помочь ему увидеть свой результат в конкретной форме. Постоянно напоминать ребенку о его достижениях — еще один способ повысить желание учиться. Интроверты ценят воспоминания и опыт. Если они считают, что у них есть опыт, схожий с содержанием задания, они с большей вероятностью возьмутся за него. Я общалась с одним ребенком-интровертом, который отказывался писать сочинения о прочитанной книге. Оказалось, что он рисует комиксы, чем и делится с друзьями. Мы поговорили о том, что сочинение по структуре похоже на комикс, и он приступил к заданию, как только вернулся домой. Когда мы разговаривали, он вел себя так, будто ему безразлична моя похвала, но на самом деле поверил моим словам и воодушевился. Также необходимо поощрять уникальность ребенка, обнаруженную в процессе обучения. Речь идет об открытии особых способностей, таких как легкое понимание информации и обнаружение новых, в частности, творческих, подходов к обучению. Признание этих способностей, например, «как ты до этого додумался» или «я впервые узнала о подобном способе от тебя», побудит ребенка использовать свою уникальность в образовании. Нет простому заучиванию. Один из методов обучения, нелюбимых интровертами, — простое зазубривание. У этих ребят хорошая долговременная память, но они не умеют запоминать слова или повторяющиеся действия, поэтому им не нравится такая форма обучения. Дети-интроверты хорошо запоминают, если понимают общий принцип или контекст. Отдельные составляющие складываются для них в цельную картину. Другими словами, даже если они учат одно английское слово, то хотят понять, как оно применяется в предложении. Поэтому для них важно соотносить отдельные куски с общей картиной. Представьте, что ваш ребенок читает сказку о периоде 3 государств. Слово «села» уже должно сформироваться в его сознании. Сноска. Села — одно из 3 государств, 1-7 века, наряду с Когурё и Пекче, расположенное на юго-востоке Корейского полуострова. Тогда полезно будет помочь ему узнать, какой части истории Кореи принадлежит села и что связано с этим словом. Независимо от того, какую область вы изучаете, можно пользоваться методом Mind Map и заполнить ее вместе с ребенком. Сноска. Mind Map — метод организации идей, задач, концепций и любой другой информации, помогающий визуально структурировать, запоминать и объяснять сложные темы. В центре всех ментальных карт — главная идея. Интроверты также много думают о смысле обучения. Суми, ученица 2 класса, пообещала, что ни за что не будет учить таблицу умножения. Когда я спросила ее, почему, она ответила, что ей не нужно запоминать, сколько будет 8 умножить на 8, потому что она может просто сложить 8 восьмерок вместе. Мне это показалось логичным, и я не стала заставлять ее учить таблицу умножения. Однако через несколько месяцев она изменила свое мнение. Я спросила, почему она передумала, и девочка ответила, что без таблицы она не сможет решить все математические задачи за отведенное время. После того, как Суми осознала все преимущества таблицы, она с радостью выучила ее наизусть. Очень хочется объяснить ребенку цель и необходимость обучения до того, как ему придется ощутить все на себе путем проб и ошибок. Однако обучение на реальном опыте гораздо эффективнее и благотворно сказывается на мотивации. Техника постановки вопросов, помогающая понять контекст. Если родители выстроят процесс обучения с учетом особенностей ребенка, он поймет, зачем нужно учиться. Важно стимулировать мозг ребенка, задавая вопросы, которые помогут ему понять контекст даже самых банальных понятий и позволить найти свой способ усвоить их. Задавайте вопросы, например, «Для чего нам нужна эта формула?» «Как бы ты это решил?» «Какие еще есть варианты?» «Что, если использовать изученные тобой дроби для деления пиццы?» Некоторых родителей беспокоит, что ребенок не отвечает, когда они задают такие вопросы. Интроверты тщательно обдумывают сам вопрос и отвечают не сразу. Поэтому задавать хорошие вопросы — ключевой момент. Вопросы, помогающие понять контекст. Вопрос, который соотносит новые знания с уже изученным материалом. Как применить то, что ты выучил? Вопрос для оценки содержания. Что ты думаешь об этом? Как бы ты поступил? Вопрос для поиска альтернатив. Можем ли мы найти новый способ решения этой задачи? Вопросы, которые классифицируют или категоризируют. К чему относится эта часть? Что произойдет, если мы соединим эти схожие понятия? Как можно назвать это, когда соберем все вместе? Дети смотрят глубже. Мы уже упоминали, что у интровертов прекрасно развиты все 5 органов чувств. Они больше наблюдают, больше слушают. Поэтому эффективно как можно больше использовать зрение и слух ребенка, чтобы мотивировать его к обучению. Как лучше всего читать книги, особенно чувствительному дошкольнику? Вместо того, чтобы просто читать вслух, задействуйте различные органы чувств, чтобы помочь ему представить в реальности написанное. Интровертам нравится формировать собственные методы и внедрять их в практику, поэтому не стоит использовать наставническую манеру в обучении. Чтобы поощрить творческий подход ребенка, лучше использовать вопрос «как это можно сделать?» вместо фразы «вот как это должно быть сделано». Если вы спросите, раз уж сейчас школьные каникулы, почему бы тебе не почитать книгу? Интроверт сухо ответит, я не люблю книги. Но если вы перефразируете вопрос, о чем бы ты хотел узнать больше на этих каникулах? Он ответит, о танках и пушках. Если вы продолжите, какие книги есть на эту тему, он, возможно, увлечется темой и начнет ее изучать. Важно задавать вопросы, которые заключают в себе возможность для ребенка. Отличительной особенностью обучения детей-интровертов является их способность расширять уже имеющиеся знания путем сравнения их с новыми. Из-за этого им требуется больше времени на изучение понятия, чем экстравертам. Конечно, не следует классифицировать когнитивные модели детей как экстравертные или интровертные. Однако, если экстраверты при обучении сосредотачиваются на поддающихся подсчету вещах, таких как широта, количество и скорость, то интроверты — на глубине и качестве. Поэтому, если ребенок медленнее других усваивает какую-то информацию, не стоит ставить под сомнение его способности. Они могут жевать пищу 50 и более раз, прежде чем проглотить ее, наслаждаясь вкусом еды, в то время как другие прожуют в 5 раз быстрее. Интровертам нравится расширять познанное. Им хоть и требуется больше времени, чем другим на изучение, но они лучше используют полученные знания. Когда я играю с детьми во время сеансов, вижу, как они применяют знания даже к незначительным вещам. Мы играли с ребенком в магазин мороженого, и когда тот увидел размер лакомства, то спросил, «Шоколадное мороженое по размеру составляет всего 1/3 от ванильного, поэтому если ванильное мороженое стоит 3500 вон, то сколько должно стоить шоколадное?» Сноска. 1000 южнокорейских вон стоит примерно 58 рублей. Так ребенок продемонстрировал способность применять полученные знания в повседневной жизни. Практика и подготовка — ключевые моменты. Детям-интровертам некомфортно в незнакомой обстановке. Они не могут нормально думать, поэтому им важно выучить все заранее. Изучение и прогнозирование событий облегчает им жизнь и уменьшает страх перед непривычным. Однако реальность такова, что немногие учителя достаточно терпеливы к интровертам, которые медленно усваивают информацию. Дети перегружены образованием, и если это становится обычным явлением, они начинают считать учебу слишком трудной. Ребенок, которого учитель ругает за плохой почерк, скажет: «Мне не нравится писать», и потеряет интерес к этому занятию вовсе. Кроме того, если он проваливает тест по математике и проводит остаток дня за учебой, скорее всего, он уже решил, что не силен в математике. Важно отметить, что слишком большое количество предварительной подготовки может перегрузить ребенка. Достаточно слегка ознакомить его с основной информацией о следующем уроке, и его отношение изменится в лучшую сторону. То же самое касается выступлений с докладами. Интроверты могут не сразу отреагировать на импровизированные вопросы учителя. Однако, если предоставить им достаточно времени, они ответят точнее любого другого. Не обязательно реагировать сразу, поэтому попросите ребенка объявить ответ, как только он будет готов. Так он осознает свои сильные стороны. Мудрые методы воспитания от мудрых родителей. Техники обратной связи, которые не предполагают критики и указаний. Даже если ребенок кажется безразличным к критике, важно помнить, что ему на самом деле больно. Не следует упускать из виду тот факт, что даже простые советы ребята воспринимают как железное правило. Для общения с детьми-интровертами, чувствительными к негативным реакциям, научитесь навыкам обратной связи без критики и указаний. Один из методов выглядит следующим образом. Шаг первый. Говорите о поведении ребенка так, как оно есть. Не добавляйте никаких собственных суждений или оценок, а просто представьте все в наиболее нейтральном виде. Хороший пример. Ты настолько зол, что кидаешься вещами. Плохой пример. Думаешь, это нормально кидаться вещами просто потому, что злишься? Шаг второй. Расскажите об ограничениях и их влиянии. Хороший пример. Нельзя кидаться вещами, я очень испугалась. Плохой пример. А если я начну вот так кидаться вещами, ничего не сказав, хоть бы знак какой подал? Шаг третий. Расскажите о своих желаниях и ожиданиях или найдите новые альтернативы. Хороший пример. Как еще ты можешь выразить свой гнев, не кидаясь вещами? Давай подумаем вместе. Плохой пример. Впредь ты будешь наказан за подобное. Всегда устанавливайте правила вместе с ребенком. Интровертам не очень нравится следовать правилам, которые они не устанавливали. Дух неповиновения растет, когда их отчитывают за несоблюдение этих норм. Экстраверты злятся и ворчат открыто, когда существуют правила, с которыми они не согласны. Вот почему легко определить, что они чем-то недовольны. Ребенок-интроверт, напротив, будет избегать правил, не говоря при этом ни слова, а также продемонстрирует дискомфорт от необходимости делать то, что не переносит. Родители, считающие правила чем-то непреложным, со злостью говорят: «Почему мой ребенок не слушается?» А дети расстраиваются из-за постоянных придирок и нотаций старших. Если такая ситуация сохраняется, сын или дочь будут слушать вас, но вести себя так, будто не слышат, и это сжигает родителей изнутри. Если вы установили правила, которым ребенок должен непременно следовать, сначала спросите его мнение по этому поводу. Родителям и детям полезно начинать именно с этого. Возьмем для примера ребенка, который не заботится о порядке на своем столе. Если вы спросите его мнение по поводу организации пространства, он скажет: «Зачем мне организованный стол? Я и так прекрасно нахожу свои вещи». После некоторого обсуждения вы можете установить правило, согласно которому стол нужно убирать раз в неделю. Договоритесь, что будете проверять порядок в воскресенье вечером. Даже если его поругают за невыполнение обещания, он усвоит, что сам согласился на эти условия, а значит, был готов взять на себя ответственность. Выждать или бросить себе вызов. Соблюдение баланса. Как правило, детям с более привередливым характером требуется гораздо больше времени и усилий, чем другим, чтобы адаптироваться к окружающей среде. Джей Бельский, профессор Лондонского университета, в работе «Лонгитюдное исследование детей с повышенной и пониженной реакцией» говорит о том, что первые быстро справляются с невзгодами детства, но получают гораздо больше пользы, если растут в любящей среде. В данном контексте ребенок с повышенной реакцией — это тот, кто реагирует на одни и те же стимулы с большей интенсивностью, чем другие. Такие дети, как правило, вырастают интровертами, говорит Бельский. Однако важно не перепутать любящее окружение со средой, где все разрешено. Действительно, мир для требовательного ребенка с повышенной реакцией гораздо более стимулирующий, чем для других детей, поэтому он нуждается в большем внимании и сопереживании. Однако сами по себе они не гарантируют развитие ребят. За сопереживанием должна следовать поддержка, призванная помочь ребенку взять на себя ответственность и принять вызов. Именно с этим многие родители интровертов испытывают трудности. Когда ребенок говорит, что хочет что-то сделать, но потом отказывается, трудно понять, стоит ли уговаривать его или нужно просто согласиться. Мать или отец, которые пытаются убедить сына или дочь сделать то, что не имеет ничего общего с их интересами или желаниями, пугают их. Философия, согласно которой нельзя заставлять ребенка делать то, что ему не нравится, удовлетворение его прихотей, ставит вас в позицию зависимого. Существуют позиции, которые родители должны четко обозначить ребенку. Не позволяйте ему избегать ответственности. Что делать, если он отказывается идти в школу, потому что школьная жизнь трудна? Как бы вы отреагировали, если бы ваш ребенок решил бросить дополнительные занятия, потому что они показались ему сложными? В таких случаях стоит напомнить ребенку, что он несет ответственность за свой выбор. Пусть он знает, что посещение школы — это его обязанность как члена общества. Он поступает в школу, чтобы научиться чему-то новому, поэтому должен подходить к учебе с ответственностью до самого ее окончания. Конечно, это значит отлично понимать потребности ребенка, предоставить ему достаточно возможностей и затем позволить взять на себя ответственность за сделанный выбор без принуждения со стороны родителей. Дети-интроверты отлично поддерживают доверие, как только оно установлено, но для того, чтобы завоевать его, требуется много времени. Для этого им необходимо принятие со стороны окружающего мира, ощущение любви и уважения к их выбору, а также наличие человека, который осознает их ценности.